«Ну и унгидрюкт цузамен», — сказал алкоголик и заорал. «Выпьем!» Это у него поговорка такая. Алкоголик бывает рассказывает про что-нибудь, а в конце добавит «Ну и унгидрюкт цузамен». Сколько Зотов не спрашивал, такого слова «унгидрюкт» в немецком языке нет. «Цузамен» есть, а «унгидрюкт» нет. Но самое интересное, что в любом рассказе, или, как говорят, контексте, это слово понимали все. Так что пример с глокою куздрой, которая бодланула бокра и бодлает бокренка, тут не годится. У глокой куздры и падежи были, и числа, и другие дорожные знаки для соображения. Унгидрюкт же таковых не имел, и потому смысл его доходил путем мистическим и запредельным, и доходил исключительно до людей, немецкого языка не знавших. А ведь если подумаешь, то и правда. Унгидрюкт цузамен. У живого поведения есть, конечно, своя логика, но она иная. Ее и надо изучать, как иную и особенную. Иначе постоянный конфуз и тайфун. Один дал другому в рыло, а дальше что? Действие равно противодействию. А кому вмазали, может и убить, может и посмеяться, а может и утешить обидчика. Все может. Как пожелает, так и сделает. Потому что основа живой логики — желание и нежелание, а также свобода и несвобода их выполнить. «Короче», — сказал отец Жанны, «что ж такое математика, как не отражение природы?» «Короче», — спросил Громобоев, «ладно. Математика — это тайная надежда, что допущенное упрощение сойдет безнаказанно». В нахальную компанию попал отец Жанны. Он хотел было отреагировать, но не успел сообразить, как. И тут его добил бессодержательный и бессмертный алкоголик. «Вот времена переменились», — загадочно сказал он. «Крестная моей матери каталась верхами со своим женихом. Богатая была женщина, а ее лошадь пукнула. После этого крестная от стыда осталась старой девой». «Слушайте, слушайте!» — крикнул дед. «И даже в 30-е годы был в Москве случай. Невеста пукнула за свадебным столом. Гости сделали вид, не заметили. А невеста ушла в другую комнату и повесилась». «Может быть, хватит?» — спросил отец Жанны. «Я к тому, — ответил алкоголик, — что в нынешние времена, если невеста пукнет, все заржут. И на этом дело кончится. Я же не говорю, хорошо это или плохо. Я говорю, времена переменились». Отец Жанны поднялся и вышел с изумлением. Мама Жанны сделала то же самое, но медленно. И по дороге кивала всем головой. «Ну и унгидрюкт цузамен», — сказал алкоголик. «А теперь выпьем за старых Зотовых, которые Юру в космос воздвигли. Горько!» Когда будет воскрешение из мертвых, алкоголика восстановят первого. Сделают череп по фотографии с паспорта, оденут плотью, разыщут душу по моим записям и вдохнут обратно. Алкаш бессмертный. Когда ж ты пить бросишь? Ну ладно. Так мы справляли дедов юбилей. Живая материя отличается от неживой. Все. Точка. И пытаться объяснить, что происходит с живой при помощи неживых механизмов, только себя обманывать. И не потому, что живая сложней. Дескать, вот, доберемся до корня, и весь механизм налицо. Нет, и в корне не механизм, а другое. И потому нужен другой подход. Человек — это не механизм, только посложнее. Живое вообще не механизм. Живое — это другое. Нельзя взвесить желание. Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу. А где у желания берег?